Братья дорогие, я понимаю, здесь собрались все работники на ниве служения с молодежью. И у нас такое традиционное служение здесь в Ростове, уже, думаю, долгое время. Я понимаю, моя задача сказать слово и нам вместе помолиться, призвать Божье благословение. Хотел бы я сегодня говорить об одном человеке, и название моей проповеди будет такова. Я думаю, вы поймете, какие даже тексты будут читать на Писание. Это верующий Енох или сын Иареда. А тема проповеди моей будет «Вера Еноха». Текст первый, который буду читать, это с книги «Бытие», а второй с книги «Евреям» с 11 главы. 5 глава книги «Бытие», 21-24 стихи. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Евреям 11 глава 5 стих. Мы читаем такой текст. Также об этом человеке. «Вера Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Братья, с именем Енох встречаем в Писании два человека. Кстати, об этих людях пишет книга «Бытие», то есть Моисей, книга «Бытие». Это сын Каина и сын Иареда. Линия сынов человеческих и линия сынов Божьих. Линия, так сказать, грешников и линия праведников. Братья, что касается о сыне Каина, я думаю, это был богатейший человек. Когда Каин ушел от лица Господня, и жена родила сына, он назвал его Енох. И написано, и построил город, и назвал по имени сына своего. Представьте, у него в наследстве был город, и именем которого был назван город. Я думаю, никому, друзья, здесь нету наследства какого-то города. А он имел город. То есть все, что было в нем, это было его. И однажды это все было его наследие. И имя, которым назывался город, это как бы запечатлелось его имя на долгие века. Я как-то встретился с одним человеком. Он был фермер, Филиппа еще его звали, я не помню по имени. Он говорит, ты знаешь, сейчас момент, говорит, скуплять земли. Это 90-е годы, начало 90-х. Чтобы хозяйство, дело свое открыть. А потом, говорит, у меня есть одно желание только, или мечта, говорит, чтобы мои земли назвали моим именем. Ну, как было в старину, говорит, владение там графа Орлова или Толстовых. И так, говорит, человек идет или едет и читает «Земля Филипповича». И говорит, это, говорит, представь, меня не будет, а обо мне будут помнить. Я думаю, Еноха не стало, а город носил его имя, и о нем помнили долго. Я не знаю, сколько просуществовал город, но даже если до потопа, это где-то 1500 лет, и о нем вспоминали. Вот где я живу, там есть некоторые поселения, и даже тот город, где я живу, город Белецка, это название всех панов, там Никанорова, Коммерцалова, панов, которые прежде жили, 200 лет, там плюс-минус. И о них по сей день вспоминают, косвенно или прямо вспоминают, что когда-то были такие люди. Такой был Енох, сын Каина. Но, друзья, сын Иареда, Енох, был нечто другим. И скажу, когда я в семье однажды детям говорю, расскажите что-нибудь о Енохе, то они рассказали не о сыне Каина, а о сыне Иареда. Говорили, что был такой человек праведный, ходил перед Богом, и его Бог живым забрал на небо. Думаю, если бы я вопрос такой задал и среди нас, расскажите что-нибудь о Енохе, то мы не спросили бы, о каком бы. Ну, может быть, я ошибаюсь, когда бы вспомнил, может, и этого. И прошло время, и я думаю, если бы не оставлено было в Священном Писании о сыне Каина, как он был первенец или наследником линии Каина, то мы о нем бы сегодня и не вспоминали, и не думали. И я думаю, читая Священное Писание, мы так бегло отмечаем, что был такой человек. Енох, сын Иареда, это четвертый по поколению от своего родственника, или седьмой от Адама, родился в семье Иареда на 162 году жизни этого человека. В верующей семье родился, верующей семье. У него была большая, ну, было много братьев и сестер, потому что Эрет, написано, родил сыновей и дочерей. Но удивительная мысль. Написано, что «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет». Хотя он прожил всего 365 лет. То есть, вероятно, я так думаю, обращение его и остановка было с рождения сына его Мафусала. Это идет речь о Енохе. То есть до этого ходил своими путями, ходил без Бога. А вот пришло время, когда родился у него сын, и что-то остановило его. Может быть, жизнь, может быть, какие-то другие обстоятельства, и он задумался серьезно о жизни. И если ходил он своими путями, то с этого времени написано «ходил». С Богом. Ходил перед Богом. В английском переводе там звучит так: ходил с Богом. То есть, где был Бог, там был Енох. И где не было Бога, там не было Еноха. Делал то, что угодно Богу, как в Евреям написано, угодил Богу, то есть делал угодное Богу на всяком месте. Ходить перед людьми, братья, это как вот написано о фарисеях, они делали дела, чтобы видели их люди и прославляли тем. Останавливались на углах и молились, и не говорили: о, молится, или он сегодня в посте, потому что имеет мрачные лица, долго молится, унылый такой вид. Друзья, это ходить перед людьми, чтобы считались, говорили хорошее. А ходить перед Богом – это делать то, что угодно Богу, и иметь состояние благочестия, не только вид, но иметь и внутреннюю чистоту перед Богом. Я помню, когда работал в Донецке сапожником, и у одного был день рождения. Ну, они так обычно, сапожники, любят выпивать, крепко выпивать. И так они там пьянствовали, праздновали день рождения. И вот разошлись, остался именинник и еще один. И начали меня соблазнять: слушай, ну ты, если меня уважаешь, давай выпей. За здоровье, за здравие. Я говорю: слушай, ну я тебя уважаю, но пить не буду, потому что грех, я боюсь Бога. Братья, ходить перед Богом, делать на всяком месте те поступки, которые угодны Богу. Вот Енох написано, ходил перед Богом, ходил с Богом. Вторая мысль, которую я хотел бы отметить о Енохе, это написано в послании Иуды, что он был пророк и пророчествовал. И его пророчество употребляет в своем послании апостол Иуда. О них пророчествовал и Енох, седьмой, это Адама, говоря: «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними, нечестивых, во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произвело на него нечестивые грешники». Произносили на него нечестивые грешники. Братья, сказано о Енохе, что он был пророком до потопного времени и пророчествовал. И удивительно, как он видел, разрывая пелену веков и тысячелетий, видел, что Бог сотворит. Он жил в таких обстоятельствах, что уже народ разложился. Нечестие и в делах, и в словах. И не только они открывались друг против друга, но на Бога произносили эти нечестивые грешники. И вот он видел, что Господь грядет, видел Господа. И не только о будущем потопе он видел, но апостол Иуда употребляет его пророчество наперед, говоря о суде Божьем, который будет в будущем. То есть, как видел далеко Енох. Потому что имел такое близкое общение с Богом и имел откровение от Бога. И он не только, как написано о Лоте, молчал в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, но он и говорил. Я понимаю, это не сильно нравилось людям. Не вмещалось. Не в почете был Енох, я так думаю, но он пророчествовал и говорил. Однажды брат один рассказал, говорит, я шел по рынку, говорит, и женщины две встретились и обсуждают одну. А я, говорит, невольным свидетелем, потому что подошел к прилавку. И она говорит: ты знаешь, что там живет на четвертом этаже такая, говорит, и рассказывает. Она говорит: как-то мне неудобно стало, ну, решил прервать их разговор. Хотите, я, говорит, скажу, что Бог по этому поводу говорит в Библии? Ну, скажи. Не судите, да не судимы будете. Так, а ну, иди отсюда, иди, иди. И, говорит, прогнали. И, говорит, я понял, что значит Енох пророчествовал. То есть не всем это нравилось, не все его воспринимали, но он говорил правду Божию. Братья, вот первая мысль, веры Еноха – это правильное хождение перед Богом, ходить с Богом перед Богом. Второе – иметь от Него откровение и говорить, невзирая на лица, говорить в духе кротости, говорить правду Божию. И третье, вот в послании к евреям мы читали, что он имел свидетельство. Прежде переселения он получил от Бога свидетельство, что угодил Богу. Друзья, как важно иметь свидетельство от Бога. Имел Енох от самого Бога свидетельство. У нас в церкви как-то появился один человек и сильно просил, чтобы преподали ему крещение. Даже говорит, у меня есть свидетельство о моем покаянии. А он ни разу не молился у нас, не каялся. Говорит, я покаялся, я принесу свидетельство. Принес свидетельство, такая бумажка красивая, там подпись какого-то американского профессора, пастора киевского. Говорит, я покаялся, вот видите, какие люди, с какими именами свидетельствуют. А жизни никакой. Енох имел свидетельство. Братья, я думаю, что все мы имеем свидетельство о рождении. Имеем. Но если бы мы не имели, разве не имели бы мы свидетельство, что мы живые? Мы имеем от Бога свидетельство, что мы имеем жизнь. А если Бог отнимет жизнь, то и это свидетельство ничего не поможет. Нас понесут в назначенное место или повезут. Енох, написано, имел свидетельство от Бога. Написано в послании к евреям, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Как важно, братья, иметь свидетельство. Енох имел свидетельство. Бывают такие моменты, или в жизни случаются, я слышал так, сам-то не был свидетелем, что во время освящения, ну, люди предстоят, я думаю, каждый знает, да, им задают вопросы, они сами отвечают, свидетельствуют. И спрашивают, имеешь ли мир от Бога? Имею. Имею свидетельство, что наследник Царствия Божия? Да, имею. Ну, так бывает, со всеми в мире, да, свидетельствуют, доброе свидетельство. А жизнь бывает так показывает. Приходит момент смерти, и люди в панике. Брат, сестра в тревоге. Зовут служителей. Что-то случилось. Или потерял, или тогда стоял, лгал. Как важно, друзья, иметь свидетельство от Бога, чтобы ясно Дух Святой, верующий Сына Божия, имеет свидетельство в себе. Енох имел свидетельство. И прошло время, когда его не стало. Не стало. Я думаю, обратили все внимание на это. Все обратили внимание. И отец, и мать, и, наверное, братья и сестры, и окружающие все, которые знали и слышали, где делся Енох. Не знаю, был ли кто очевидцем его взятия или переселения, как был Елисей свидетелем взятия Ильи. Не знаю, но Бог свидетельствует, что он был переселен живым. Живым не увидел смерти и стал наследником. И я понимаю, что он был богатейшим человеком. Почему? Потому что имел веру Божию. Не бедных ли мира Бог избрал быть богатыми верою и наследниками царства? У него был не город, у него даже не было временно, а у него было вечное. И он перешел живым, не увидев смерти, потому что был движим верою. Верою написано... Вот мы в Евреям читали о Енохе, что вера Енох переселен был. Это уже конечный как бы результат, но его жизнь вся говорит о вере. И в 300 лет, братья, он жил в вере и переселен был в вере. Поэтому да поможет нам Бог, чтобы, имея такие великие примеры, подражать вере их. И чтобы нам ходить пред Богом, ходить с Богом во всякое время, и не только сегодня, а дал бы Бог милость на протяжении всей жизни, чтобы не так случилось, что в том году был на семинаре, служил вместе с нами Богу, а проходит время, слышу, отлучили, или ушел в другое служение, собрание, уклонился от веры, потерял, что-то случилось. Енох был до последнего верующим человеком и был переселен в вере. Поэтому да благословит нас Бог, чтобы нам ходить перед Богом, иметь от Него откровение и говорить другим, жить по этим откровениям и говорить другим, и чтобы иметь твердое свидетельство от Бога, что мы дети Его, что мы наследники Царствия Божия. Поэтому да благословит нас Бог и да поможет нам в жизни быть Его детьми. Мы сейчас будем молиться, попросим благословения на наше дальнейшее общение и на нашу жизнь, чтобы быть подобными верующему Еноху, сыну Иаредова. Слава Богу нашему за все. Аминь.